Лекция номер 7. Повторное рождение. Да или нет? Продолжение жизни после смерти. По проблеме продолжения жизни после смерти существует в целом три представления или же теории. Первое. Со смертью все кончается. После человека не остается ничего. Душа – это только функция мозга, конец который наступает вместе со смертью. Только нервнобольные фантасты верят в дальнейшую жизнь души после смерти, и иногда они видят привидения. Человек живет лишь один раз, а потому надо в полную силу наслаждаться жизнью. Второе. Человек обладает бессмертной душой, и после смерти она продолжает свое существование в вечно одинаковом, то есть статичном состоянии, в котором нет места дальнейшему развитию, возможно из-за желания вечного покоя. Человек, согласно этому представлению, живет только один раз. Бог создает при рождении или зачатии его душу, и она развивается либо в направлении добра, либо зла, после чего она либо вознаграждается вечным пребыванием на небесах, либо в наказание обречена на вечное пребывание в аду. Третье. На определенной стадии эволюции в человеческую душу, которая развилась из животного царства и проходила период индивидуализации, снизошла божественная монада и сотворила таким образом в начале примитивного человека. Задача его состоит в том, чтобы шаг за шагом в течение эонов совершенствоваться, пока своим трудом в материи он не победит ее и не достигнет определенной степени совершенства, которая затем освободит его от необходимости соединения с плотной материей. Так как эту задачу невозможно выполнить за одну человеческую жизнь, и более того, так как эта задача растягивается на миллионы лет, то жизнь не может быть однократной, ибо она является лишь звеном длинной цепи повторных рождений на Земле, смысл которых кроется в эволюционном совершенствовании человека. Конец этих перевоплощений означает одновременно преодоление материи, когда душа поднимается на октаву выше и достигает нирваны, состояние высшей творческой деятельности. Эта третья теория, которая придерживается теософии и живая этика, дает ясное и отчетливое понимание необходимости перевоплощения или реинкарнации. Смысл этого повторного рождения заключается в постоянном совершенствовании и облагораживании, вследствие чего исключается инкарнация человеческой души в животном, ибо это было бы огромным шагом назад в эволюционном развитии. Души всех современных людей уже много раз до их теперешнего рождения жили на Земле в образе мужчины или женщины, но не в виде животного или растения, что могло бы иметь место только до их непосредственного превращения в человека, прежде чем душа стала постоянной, самосознающей и индивидуальной сущностью. Пункт первый неприемлем для мыслящего человека – вполне основательным причинам. Всякая однократная жизнь полностью лишена смысла. В силу абсолютной неодинаковости всех людей, это противоречит всякому чувству справедливости, вследствие чего даже великий пессимист Шопенгауэр допускал странствие души. В природе нет смерти, в смысле полного перехода в ничто. Жизнь не может быть разрушена полностью, но временно удаляется в тонкоматериальную среду и сохраняет полученный опыт для образования новых форм. Опыт при этом не утрачивается, иначе откуда бы являлись гении и высокоодаренные души, рождающиеся у бездарных родителей. Это доказательство того, что души некоторых детей намного старше душ их родителей. Вторая теория, которой придерживается сегодня в целом все христианство, также неприемлема для мыслящего и справедливого человека. Жизнь была бы схожа с ужасной ловушкой, в которую попадают все, не пользующиеся церковными милостями. Что есть отдельная жизнь на земле в сравнении с вечностью, понимаемая как бесконечность во времени, не поддающейся исчислению? Это была бы даже не секунда в сравнении с теми ионами, которые предстояло бы нам провести в регионах неба или ада. Неужели суждено человеку в это краткое мгновение, в котором он должным образом даже осознать себя не успевает, решить судьбу свою навеки вечной, без возможности дальнейшего развития или искупления? Такая теория абсолютно неприемлема, и противоречит понятию абсолютной божественной доброты, милосердия, любви и справедливости. Остается, следовательно, только третья теория. Она абсолютно справедлива, как с религиозной, так и с философско-этической точки зрения, давая возможности безграничного развития на основе собственных усилий. То есть она справедлива в отношении всех людей и потому приемлема для каждого. Возвращение в человеческое общество не возбраняется даже падшему и отверженному, что поощряется также гражданскими законами в случае доказательства исправления человека. Конечно, в космосе ничего никому не дарится. Любая осуществленная цель есть результат собственных усилий. Ни один долг не остается без расплаты. И в этом мы видим также господство абсолютно справедливого закона причин и следствий. И так жизнь продолжается и после смерти. И мы вновь увидим всех наших любимых, будь то супруги, родители, дети, братья и сестры или друзья, а также наших врагов. Сказано, что по меньшей мере 50% всех встреч в жизни берут свое начало в прошлых инкарнациях. Отсюда симпатии и антипатии с первого взгляда. Кармические нити охватывают прошлое тысячелетней давности. Повторное рождение – закон природы. Достойно сожаления, что закон перевоплощения почти совершенно неизвестен на Западе, ибо он, как и закон кармы, относится к важнейшим законам природы. Лишь с помощью реинкарнации совершается эволюция, то есть развитие сознания, а также замена несовершенных или менее совершенных форм на более совершенные. Не было бы никакой возможности для совершенствования, если бы одна и та же форма существовала вечно. Развитие форм безупречно доказывается антропологией и биологией. Даже поверхностное знакомство с наукой убеждает нас в том, что жизнь развивается, и формы растений, животных и людей подлежат совершенствованию. Сравнение скелетов древнейших наших предков из археологических находок с конституцией и формами современных людей показывает, что развитие форм совершается намного быстрее, чем развитие сознания и характера. Так у современных дикарей развитие форм в настоящее время закончено, но различие в сознании по отношению к истинно культурному человеку еще достаточно велико. Если бы не было эволюции и совершенствования жизни, совершающихся посредством закона перевоплощения, то примитивный человек физически и интеллектуально существовал бы, как и миллионы лет назад, в том же примитивном состоянии. Что же превратило примитивного пещерного человека в современного культурного? Это метаморфоза, преобразование форм, являющаяся опять-таки результатом влияния метапсихоза или совершенствования души посредством перевоплощений. Воздействие этого мудрого закона побуждает ядро человеческого духа, бессмертного по своей природе, неоднократно облекаться смертной оболочкой. Шаг за шагом эта физическая оболочка, равно как и сама человеческая душа, становится все совершеннее, так как она является лишь подобием ее. Вместе с тем, благодаря совершенствованию форм и воздействию духовных эманаций, физическая оболочка одухотворяется, становится утонченнее и нежнее, а сознание духа обогащается от соприкосновения с материей и через накопление опыта. Но люди, умудренные в искажении истины, видят в физическом теле главный инструмент, тогда как душу, то есть бессмертную сущность, они рассматривают как нечто второстепенное или же вообще как воображаемую функцию человеческого интеллекта. Закон перевоплощения не является догмой. Никого не принуждает верить в него под угрозой вечного наказания в аду. Но он остается, тем не менее, законом природы. Верит в него кто-либо или нет, каждый автоматически вознаграждается или наказывается, вне зависимости от того, знает ли он что-либо о карме или нет. Законы природы существуют для регулирования жизни. Можно руководствоваться ими и стать таким образом властелином своей судьбы. Цель повторного рождения или инкарнации. Для человеческой эволюции повторные рождения необходимы. И если бы нашелся хоть один человек, на которого не распространялось бы влияние этого закона, то это было бы диссонансом во всеобщей гармонии космической жизни, в которой все устроено мудро и целесообразно, и в которой с неотвратимой закономерностью повторяется смена явлений жизни. Единство космической жизни и единство законов эволюции в своих правилах не знают исключений. Жизнь растений, животных и людей, и даже ангелов, архангелов и высочайших учителей подчинена тем же неизменным законам эволюции. В развитии застоя нет, и всякая жизнь стремится к своему беспредельному проявлению. Только невежество западного человека и его тотальное незнание основополагающих космических законов могли привести его к такому нелогичному выводу, что человек живет на Земле один-единственный раз, что смерть есть конец жизни и прекращение тем самым всякого дальнейшего развития. Жизнь и ее эволюция становится понятна лишь в том случае, если мы принимаем во внимание закон перевоплощения. Повторное рождение имеет двоякую цель. Во-первых, совершенствование форм, то есть превращение или замену несовершенных или малосовершенных форм на, соответственно, более совершенные формы. Во-вторых, развитие сознания, которое присуще душе и которое нуждается в ней для своего проявления на земном плане. Человек обладает индивидуальным сознанием и особым центром для него. Он должен развивать свою индивидуальность, свое «я», или то, что обычно называют душой. Низшие царства природы, начиная с животных и ниже, не имеют самостоятельного сознания, но обладают групповой или же резонансной душой вида. Для того, чтобы достигнуть высшего сверхчеловеческого уровня развития и закончить земную эволюцию, человеку надлежит очень часто возвращаться на Землю, или точнее говоря, воплощаться на земном плане. Для достижения этой цели человеческая душа проходит в своих странствиях поочередно через все коренные расы, культурные эпохи и общественные формы, чтобы путем собственных устремлений и собственной творческой деятельности развить в себе все высшие качества, вплоть до божественной, заложенной в нашей душе, как конечной цели всех странствий. Раскрытие всех этих возможностей происходит из взаимодействия основополагающих условий эволюции. С одной стороны, через удары и воздействие всех сил природы извне, с другой стороны, через ответ на них изнутри посредством вибраций человеческого организма. Сущность закона перевоплощения состоит в том, чтобы человек овладел в цепи следующих друг за другом жизни на физическом плане бытия все более совершенными способами жизни и опытом, чтобы он в периоды между воплощениями, то есть в процессе своего нефизического состояния на более высоком ментальном плане, в девачане, по индийской терминологии, а по христианской в раю, все более совершенствовал и развивал свои способности и характер. Человек приходит в новую жизнь с тем характером и с теми способностями, которые он приобрел в предшествующих жизнях. Причем каждая новая жизнь продолжает предыдущую и начинает с той ступени развития, на которой человек остановился в своей предыдущей жизни. Каждая жизнь подобна школьному заданию, определенной работе или поручению, которое следует выполнить. И если человек был успешен в решении взятых на себя или поставленных перед собой задач, то он быстрее продвигается в своей эволюции. Если же он был при этом менее успешен, то он вновь и вновь будет возвращаться в то же самое окружение и в те же самые условия, в которых он не достиг успеха. Это относится в первую очередь к воспитанию характера и погашению кармических долгов. Каждый человек сам определяет свои задачи в космосе. Утверждать, что лишь в предопределении заключается ход эволюции, значит делать человека игрушкой судьбы. Судьба, космос, беспредельность – называйте это как хотите. Однако утверждение, что человека, помимо его воли, несет поток эволюции, означает отделение его от космоса. Беспредельность, параграф 86. Можно воспринимать ряд перевоплощений как ряд отделенных друг от друга жизней, но лучше рассматривать многие перевоплощения как одну жизнь. Воистину, есть лишь одна жизнь, и с момента господства человеческого сознания жизнь со всеми ее следствиями никогда не прекращается, и окружающие космические потоки пробуждают единые чувства в различные периоды жизни. Это является одним из самых привязывающих к жизни обстоятельств, доказывающее природное единство начала. В зависимости от точки зрения, период между инкарнациями можно называть сном или днем. С точки зрения прошлого, это может быть сном. В будущем, возможно, это будет день. Это зависит от успеха эволюции. Агни-йога, параграф 450. Трудно представить себе множество жизней, прожитых нами для достижения теперешнего уровня развития. Так же, как и то, как часто каждому из нас еще предстоит возвращаться на Землю. Повторные рождения в зеркале мировых религий. Ни одна из мировых религий никогда не учила тому, что человек живет только один раз. Ни христианство, ни буддизм, ни также индуизм, ислам, синтоизм, ламаизм и другие. Даже первобытные народы знакомы с понятием перевоплощения. Более половины человечества верит в повторное рождение или же в повторное воскресение души в теле. Это познание считается еретическим лишь на христианском Западе, но и здесь оно находит все больше распространения. На Востоке, где эта вера никогда не была чуждой людям, по большей части бытуют лишь смутные и искаженные представления о повторных рождениях, в которых странствия души часто связаны с постоянным возвращением в царство животных, хотя уже Будда давал точные наставления по этому поводу. Закон перевоплощения служил основой всех вероисповеданий у всех народов Востока, а также Запада. Он никогда не был чужд человечеству, не был он в древности также чужд египтянам, грекам, римлянам и германцам. Даже по отношению к евреям, Иисусу не было нужды в особом упоминании или выделении этого закона. Священные писания были записаны чаще всего символическим или более того тайным языком, ибо сознание человечества должно было сначала постепенно достигнуть зрелости, чтобы приблизиться к пониманию истины. Поэтому Писание нельзя понимать буквально. Необходимо знать значение тайных символов и, кроме того, уметь многое прочесть между строк. Этим искусством всегда владели лишь немногие знающие или посвященные ученики великих мировых учителей, которые во все времена преследовались и всеми средствами уничтожались. Так что в некоторых столетиях не было вообще никого, кто мог бы объяснить тайные афоризмы и символы Священного Писания. В связи с этим многие первоначальные знания были утрачены. Истина нередко удалялась из Библии и заменялась чуждыми понятиями. Так уже в VI веке догмат о перевоплощении был удален из христианства невежественными учителями церкви на церковном соборе в Константинополе, ибо он противоречил личным и материальным интересам этих догматиков. Указания в христианской Библии. Все христианские Евангелия появились только спустя многие десятилетия после распятия мирового учителя. Поэтому приходится только удивляться, что по прошествии столь долгого времени они были записаны еще относительно верно и не подверглись полному искажению. Тем не менее, при переписывании и переводах из-за невежества, непонимания или под влиянием тьмы были допущены грубые ошибки и фальсификации. К тому же тексты Евангелий были сокращены и важные сведения из них вычеркнуты, как, например, знание о действии закона причин и следствий и закона перевоплощений. И все-таки мы еще находим в них некоторые ясные указания на перевоплощение, на которые не сразу обратишь внимание, вследствие чего они и сегодня еще официально игнорируются теологами. В свое время, из-за всеобщего распространения Библии, эти указания не могли быть полностью удалены из нее, и сегодня бросается в глаза лишь тем, кто знает тайные религиозные учения, и таким образом, также истинное учение Христа. Это дает возможность установить, что в действительности говорил Христос, а что позднее приписывалось ему в Евангелиях или было изъято из них. В Евангелии от Матфея мы находим следующее указание на перевоплощение. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде, и устроить все. Но говорю вам, Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Здесь видно ясное указание на то, что Иоанн Креститель был инкарнацией пророка Илии. Далее, в Евангелии от Иоанна, в беседе между Иисусом и Никодимом, мы находим следующее указание на перевоплощение. «Истинно, истинно говорю я тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар?» И Иисус отвечал: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». У Иоанна мы находим также другое место, до сих пор оставленное без внимания, в главе 9, стих 1-4. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Под этим подразумевается действие закона кармы. Предложение «не согрешил ни он, ни родители его» было явно добавлено несведущими переписчиками Библии. Вопросы апостолов свидетельствуют о том, что они, будучи учениками Иисуса, знали о возможности того, что кто-либо, отягчивший совесть своей виной в прошлых инкарнациях, воздаяние за нее получит лишь в следующих жизнях. Кстати, взгляд этот выражен уже в Ветхом Завете у Моисея. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов, до третьего и четвертого рода». Но почему же невинные дети должны искупать вину предков? Да потому что дети эти и есть бывшие предки. То же мнение мы находим в учении о карме, которое гласит, что накопленная карма может охватывать до 4 инкарнаций. Много тайн религиозных истин сообщал Иисус своим ученикам для их дальнейшей тайной устной передачи достойным ученикам и последователям. Однако большую часть знания и мудрости он умолчал, иначе не говорил бы он тогда ученикам своим: «И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». И как почти все апостолы умирали мученической смертью за свою веру, так же их посвященные ученики подвергались полному физическому уничтожению в первые столетия преследования христиан. Это позволило инкарнированным мракобесам, которые когда-то, будучи фарисеями и книжниками, требовали распятия Божественного Учителя и уничтожения его учеников, внедриться в церковь в качестве церковных учителей и догматиков. Как следствие этого, из учения Христа были изъяты знания о сущности религии и о космических законах мироздания, что привело к утрате понимания существовавшего уже тогда знания о законе перевоплощения. Вместо динамичного развития и беспредельного совершенствования теологи ввели понятие статического состояния для неба и ада, где нет места дальнейшему развитию. И потому ими, естественно, не понято то место в Евангелии от Матфея, в котором говорится: «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Однако Небесный Отец земного человечества еще далеко не венец божественного совершенства. Кроме того, Он не единственный Создатель миров, ибо кроме Земли существует еще неисчислимое множество вышестоящих по развитию миров, которые также обитаемы и которыми управляют Божественные Создатели. Наш Небесный Отец идет тоже путем беспредельного эволюционного развития. И как можно было бы достичь совершенствования, если бы не эволюционный процесс бесчисленных перевоплощений, длящиеся миллионы лет, а в высших мирах – миллиарды и более лет? Не может человек за одну единственную жизнь достичь состояния блаженства или божественного состояния Отца Небесного или Матери Мира. Этот путь в беспредельное совершенство возможен только через бесчисленные воплощения и усилия. Причем не закрыт он и для того, кто однажды или многократно оступался в прошлых воплощениях, так как в новой жизни он может соответствующими усилиями исправить свои ошибки. Повторное рождение и мировая литература. Хотя вера в перевоплощение считается на христианском Западе еретической, знаменитые западные личности из чисто логических соображений более или менее отчетливо высказывались в пользу идеи перевоплощения. Открыто высказывались по этому поводу такие западные поэты, мыслители и пионеры в области культуры, как, например, Джордано Бруно, Вольтер, Эммануил Кант, Готхальд Эфраим Лессинг, Иоанн Гердер, Иоанн Вольфганг Гёте, Фридрих Шиллер, Грилл-Парцер, Рюкерт, Гайбель, Навалис, Кристиан Фридрих Гебель, Розигер, Жан-Поль, Виктор Гюго, Лев Толстой, Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Генри Ибсен. Из дохристианской культурной эпохи до нас дошли свидетельства Платона, Пифагора, Синеки и Овидия. Гердер. Что рождено, почить должно. Что умирает, родится вновь. О человек, тебе неведомо, кем был ты. Познай же, кто ты есть теперь, и жди, кем станешь. Лессинг. Ах, почему бы не быть каждому человеку более чем один раз в этом мире? Неужели гипотеза эта забавна лишь потому, что она самая древняя? И почему бы не рождаться мне всякий раз, когда я способен постигать новые знания и развивать новые способности? Неужели могу я сразу, за одну жизнь, унести с собой столь много, что не стоит еще потрудиться, чтобы родиться вновь? Гёте. Душа человека воде подобна. С небес нисходит, туда же восходит. И вновь на землю спешит, меняясь вечно. Скажи, что нам даровано судьбой? Зачем связала нас она? Была ты мне сестрой или женой, в века минувшие когда-то? Толстой. Подобно тому, как мы видим тысячи снов в этой жизни, так и эта наша жизнь есть одна из тысяч жизней, в которую мы вступаем из действительной, реальной, истинной жизни, из которой мы выходим при вступлении в эту жизнь, и в которой мы, умирая, возвращаемся. Жизнь наша есть один из снов действительной жизни. И так далее в бесконечность, до последней истинной жизни, жизни в Боге. Виктор Гюго. Когда придет час моей смерти, я смогу сказать другим людям: я закончил свой дневной труд. Но я не могу сказать, я закончил свою жизнь. Мой дневной труд опять начнется уже на следующее утро. Но я люблю мир этот, как свою родину. Труд мой только начинается. Жажда бесконечного доказывает бесконечность. Навалис. И нет ли там на небесах смерти, результатом которой является земное рождение? Жан-Поль. Дайте право на существование мнению, которым не пренебрегали ни Платон, ни Пифагор, ни целые народы и эпохи. Шиллер. Сплетались ли когда-то сути наши? Не потому ли, что сердца стучали? В лучах угасающих солнц, в дни минувшего упоения, в единосущном слиянии, были ли мы? Да, были. Была в ионах музой ты моей, во связи со мной сокровенной. Я видел это в смутных письменах прошлого. И тебя в неразрывном единстве с жизнью твоей. Грилл-Парцер. Со мной мое время спорит. Пусть спорит, не возражаю. Я странник из дальних времен, и путь мой лежит в будущее. Повторное рождение – основа эволюции. Жизнь всегда развивается из низших царств природы. Это вечное становление и исчезновение, которая лишь в малой степени доступна наблюдению человека. Она эволюционирует из сферы минерального царства через растительное, животное и человеческое царство в сферу сверхчеловеческого и божественного. Переход отдельных кругов сознания на, соответственно, более высокие круги происходит в течение космических кругов. Переданное старшими братьями тайное и эзотерическое знание учит, что человечество, как четвертое царство природы, развелось в четвертом космическом круге. Середина четвертого круга является одновременно серединой семи кругов, являющих собой космическую цепь. В этом срединном моменте дух и материя ищут соединения друг с другом и встречаются в человеке. Смысл и цель всего эволюционного развития есть расширение сознания и трансмутация материи в дух. Человек, как трансмутатор, должен поэтому осознавать свою высшую цель. Но так как, по большей части, такого осознания еще нет, то это, соответственно, приводит к мучительным переживаниям, которые зачастую кармически порождаются самим человеком, если он не действует в согласии с космическими законами. Именно этим он сам вызывает страдания, которое становится затем его воспитателем. Наша низшая природа тянет нас все время назад. Но, как известно, падать вниз легче, чем восходить. Даже у животных происходит развитие характера через накопленный в процессе жизни общий групповой опыт. Являясь младшими братьями человечества, отдельные высокоразвитые виды животных уже ожидают перехода в человеческое царство. В отдельных случаях, в отношении характера, они уже достигли уровня своих старших братьев. Им предстоит еще только развитие интеллекта. Опыт собирается от перевоплощения к перевоплощению, как в животном, так и в человеческом царстве. В то время, как душа животного после физической смерти переходит в групповую душу, или точнее говоря, в резонансную душу этого вида, и там отдает сокровища накопленного опыта, опыт собирается от перевоплощения к перевоплощению, как в животном, так и в человеческом царстве. В то время как душа животного после физической смерти переходит в групповую душу, или точнее говоря, в резонансную душу этого вида, и там отдает сокровища накопленного опыта, человек и после смерти остается бессмертной индивидуальностью. Он вновь воплощается со своим старым опытом, чтобы опять накапливать и расширять его через труд в материи и совместную жизнь с другими людьми. Это длительный процесс эволюции, и кто сознательно не формирует свое развитие, тот очень медленно продвигается вперед. Большинство же людей продолжает цепляться за абсолютно бесполезные и никчемные мелочи жизни. Число 7 и его значение для эволюции. Так как число 7 имеет особое значение для эволюции и закономерности воплощения, уместно будет посвятить ему здесь краткую главу. В лекции 5 указывалось, например, на семеричную структуру человека. Многие читатели знают уже мистическое и священное значение этого числа. 7 есть прежде всего число совершенства и обозначает победу над материей. Следует заметить, что числовое каббалистическое исчисление имен тех великих сынов Бога и учителей мудрости, которые имеют величайшее значение для развития пятой и будущей шестой коренной расы, а именно Иисуса, Мори и Кутхуми, во всех случаях, несмотря на различия в буквах, дает число 7 как символ победы. Число 7 применительно к эволюции показывает нам, что космическая схема, управляемая планетарным логосом, подразделяется на 7 цепей. Одна цепь образует 7 кругов. Каждый круг, или манвантара, подразделяется еще на 7 мировых периодов. В каждом мировом периоде развиваются 7 коренных рас, и каждая коренная раса состоит еще из 7 подрас. Кроме того, тайная доктрина знает о 7 сферах или планах бытия. Далее мы имеем 7 основных тонов, 7 цветов радуги и 7 дней недели. Доказано также, что человеческий организм имеет семеричный ритм. Рост происходит тоже по периодам в 7 лет. В народе говорят о 7 небесах, о 7 чудесах света, о книге за 7 печатями. Моисей повествует, что Бог создал мир за 7 дней. И в сказках число 7 играет большую роль. В них рассказывается о 7 гномах, 7 горах, 7 козлятах, 7 ласточках, 7 воронах и так далее. 4 абсолютных доказательства в пользу повторных рождений. Первый. Закон эволюции сознания и форм. Инволюция и эволюция. Самое основное значение эволюции состоит в том, что Божественный Дух погружается в материю и стремится одухотворить ее в целях трансмутации ее из низшего состояния в высшее. Материя по природе своей хаотична и угрожает вновь поглотить и истребить достижения Духа. Отсюда величайшие трудности в этой непрерывной борьбе, не имеющей конца и после смерти. Человек является трансмутатором, на которого эта задача была возложена, и он должен решить ее, невзирая на обстоятельства. Задачу одухотворения материи возложила на себя бессмертное «я» или «эго», снизошедшее в виде искры божественной монады в развившееся из животного царства физическое тело человека. Для достижения этой цели необходимо прохождение полного круга. Подобный круг равен полному обороту спирали на 360 градусов. В конце круга монада поднимает одухотворенное тело на октаву выше и одновременно разворачивается внутрь. Если бы движение происходило только по кругу, то человек не смог бы эволюционировать. Следовательно, ему необходимо движение по спирали вверх и внутрь. В оккультизме первую половину этого круга называют погружением в материю или инволюцией. Человек выходит из относительно духовного состояния, приобретает более плотное тело и постепенно более высокое сознание. Инволюция заканчивается, достигнув низшей точки погружения в материю. И на правой стороне витка начинается эволюция, переход из состояния плотной материи к более высокой ступени одухотворения. На этом пути эволюции или возвращения в отчий дом происходит решающее развитие сознания. Следовательно, верхняя половина круга выявляет преобладание духовного начала в человеке. Нижняя же, напротив, преобладание материи. Следовательно, верхняя половина круга выявляет преобладание духовного начала в человеке. Нижняя же, напротив, преобладание материи. Человечество находится в настоящее время в конце инволюции и совершает переход к эволюции. В данный момент оно достигло состояния наибольшего сцепления с материей, в силу чего освобождение от нее и возвращение к духу будет происходить с величайшими трудностями до тех пор, пока колесо развития не преодолеет мертвую точку. Именно с этим связана та ужасная ситуация, в которой находится современное человечество, называемое также Кали-югой или темной эпохой. Человечество приближается к самому драматичному кульминационному моменту, связанному с величайшими страданиями и глобальными катастрофами, так как большая его часть не может преодолеть абсолютную привязанность к материи и оказывает огромное сопротивление процессу одухотворения. Лишь немногие люди закончили свою инволюцию и вступили на духовный путь. Развитие рас. На каждой планете, включая нашу Землю, человек должен пройти 7 основных рас, и в каждой основной расе 7 рас по 7 подрас или ответвлений. Каждая основная или коренная раса состоит из 7 подрас. По 7 жизней в 49 подрасах, или 7 умноженное на 7 и умноженное на 7 равно 343 жизни, составляют минимум среднего проживания на Земле каждого человека. Да к тому же еще многочисленные неудавшиеся или менее удавшиеся инкарнации. Так что это число существенно возрастает. Максимальное количество инкарнаций за один планетарный круг, согласно космическим законам, составляет около 777. Итак, можно заметить, что и здесь число 7 имеет совершенно особое значение. Человечество нашей планеты проходит в настоящее время четвертый круг и принадлежит, в зависимости от цвета кожи, к третьей, четвертой и пятой коренной расе. К остаткам третьей коренной расы, так называемых лемурийцев, относят различные негритянские племена. От четвертой коренной расы, атлантов, сохранились следующие подрасы. Третья – индейцы, четвертая – китайцы, пятая – древние семиты, шестая – аккадийцы, седьмая – монголы, японцы, малайцы. Пятую коренную расу составляют арийцы со следующими подрасами. Первая индусы и египтяне, вторая – арабы, третья – иранцы и персы, четвертая – кельты, греки и римляне, пятая – германцы и славяне, шестая – англоамериканцы, седьмая – американцы Южной и Центральной Америки. Из пятой коренной расы будет образована, согласно тайной доктрине, будущая шестая коренная раса. Развитие каждой новой расы есть ступень к новому совершенствованию человечества и расширению сознания. Люди пятой коренной расы воплощались в минувших эпохах в более ранних коренных расах. Каждая последующая раса развивает более высокую культуру и знания. Человек никогда не бывает совершенным существом и подлежит, следовательно, всем мутациям, предусмотренным законом эволюции. Связанные с этим законом изменения неизбежны. От самого человека зависит, будут ли они для него благодетельны и полезны, либо губительны и вредны. Кто раскрывает различные грани своего сознания в направлении беспредельности, тот может развить в себе скрытые силы красоты и гармонии. Закон причины следствия. Карма формирует человеческую эволюцию во взаимодействии с законом перевоплощения. Здесь кроется та движущая сила, которая ведет нас к самосовершенствованию. Каждый человек обладает накопленной кармой, и абсолютно невозможно отдать свои долги за одну единственную жизнь. Невозможно также за одну жизнь достичь такого уровня совершенства, который бы давал вечное блаженство. Поэтому закон перевоплощения тесно связан с законом кармы. Люди, незнакомые с законами кармы и перевоплощения, ужаснутся, быть может, перед лицом необходимости провести на земле множество жизней, так как они уже от одной единственной достаточно устали и не испытывают никакого желания перевоплощаться. На Западе верующих у гроба сопровождают не самые лучшие пожелания христианских священников. «О Господи, дай ему вечный покой!» Вместо того, чтобы молить: «О Господи, даруй ему счастливое воскресенье!» В промежутках между воплощениями есть, конечно, возможности для отдыха, но, как известно, длительная бездеятельность и лень никогда не ведут к блаженству, они скорее вызывают недовольство собой. Счастье только в творческой деятельности. Далее необходимо также помнить о том, что человеческое сознание может развиваться только в инкарнированном состоянии. А изученные в тонком мире и промежуточных мирах теории и учения закрепляются только тогда, когда их можно применить на практике. Теоретические знания без применения в жизни вскоре утрачиваются. Поэтому мы вынуждены вновь и вновь воплощаться для расширения своего опыта и способностей, не говоря уже о том, что закон природы так долго будет принуждать нас к этому, пока мы не прекратим создавать негативную карму. Совершенство есть всегда результат настойчивых усилий, жертв, страданий, лишений, разочарований и прежде всего добрых дел. Нет другого пути, чтобы преодолеть иллюзии материи. Ни желания, ни теоретические представления, ни кровь Спасителя не могут достичь этой цели, но лишь собственные настойчивые стремления к совершенству. Только те люди освобождаются от необходимости повторных рождений, кто преодолел материю, то есть достиг ступени архата. Начало и конец кармы. Карма начинается с того момента, когда человек впервые выходит из состояния равновесия между духом и материей. На верхней половине круга кармы нет, следовательно, ее нет в первой четверти, так как человек не обладал еще пятым принципом – интеллектуальным разумом, то есть был еще младенцем в духовном отношении и не мог привлекаться к полной ответственности за свои поступки. Кроме того, вследствие чрезвычайно тяжелых условий той эпохи, кармические долги погашались в той же жизни. К началу последней четверти карма закончится, так как вновь восстановится равновесие между духом и материей. В это время, в середине будущей шестой расы, духовное развитие настолько продвинется, что люди, благодаря своим высоким знаниям, не будут больше создавать негативную карму. Люди будут воздерживаться от таких поступков, которые могут повлечь за собой неприятные последствия. Следствия закона кармы особенно тяжелы в связи с происходящим в данный момент переходом от инволюции к эволюции на низшие точки погружения в материю. Так как человечество достигло сегодня как раз этой низшей точки, то и его тяжкий жребий находит свое космическое обоснование. Разделение полов. первоначальный человек не был разделенным существом, то есть мужское и женское первоначало были объединены еще в одном лице, поэтому он находился еще в состоянии духовного равновесия. С оккультной точки зрения этот совершенный человек является андрогином. Однако этого андрогина, который в современных коренных расах больше не существует, нельзя путать с так называемым гермафродитом. В этом случае речь идет о неудавшихся попытках объединения полов. Последнее будет достигнуто только в середине шестой коренной расы, при одновременном завершении негативной кармы. В середине шестой расы человек перейдет в состояние уплотненного астрала. Нынешнее плотное тело человека будет становиться все более ненужным. С момента разделения полов, состоявшегося в середине третьей коренной расы, или при переходе от верхней духовной четверти круга к его нижней, материальной половине, началась негативная карма. Следовательно, разделение полов идентично с первым грехопадением или изгнанием человека из рая, согласно легенде. Глубокая космическая истина кроется в том факте, что люди должны сначала расстаться друг с другом и познать горе разлуки, чтобы вновь в высшем блаженстве иметь возможность сблизиться и соединиться друг с другом. Чтобы найти друг друга, нужно сначала потерять друг друга. Чтобы объединиться, нужно сначала расстаться. Чтобы прийти к совершенству, нужно погрузиться в несовершенство. Момент воссоединения разделенных первоначал означает вместе с тем конец негативной кармы, распадение всех старых связей и погашение всех долгов по отношению к тем партнерам, вместе с которыми человек провел часть своей жизни. Все страдания и всякая вражда должны раствориться в счастье, гармонии и радости. Смена пола. Необходимо еще упомянуть, что при разделении полов не произошло полного разделения мужского и женского первоначала, но в каждой части сохранился остаток противоположного пола, вследствие чего преобладает одно первоначало, либо мужское, либо женское. На пути совершенствования человек должен собрать и накопить в себе весь опыт, в том числе и опыт обоих полов, и поэтому законы эволюции позволяют менять пол. Ведь если бы женщина должна была бы быть всегда только женщиной, а мужчина – мужчиной, то гармония жизни была бы нарушена. Не существует, очевидно, абсолютно фиксированных пределов для количества инкарнаций в мужских и женских телах. Трансформация приобретенного жизненного опыта, постоянные способности и прочные знания зависит в первую очередь от самой души. Однако старшие братья человечества или учителя мудрости учат, что редко бывает более 7 или менее 3 инкарнаций подряд в одном и том же поле. Часто можно встретить женщин с выраженным мужским характером и мужчин с женскими наклонностями. Это означает, что такие души сменили пол только в этой инкарнации, и что еще не найдено равновесие между полом и характером. Закон разнообразия. Третьим доказательством абсолютной необходимости повторных рождений является существующее в мире неравенство всех людей. В действительности на Земле нет 2 одинаковых людей. Но для чего существует это неравенство? Почему один богат, другой беден? Один талантлив, другой бесталанный? Один господин, другой слуга? Почему один красивый, другой безобразный? Один здоровый, другой больной? И тому подобное. Можно было бы продолжить до бесконечности перечисление этих противоположностей, которые кажутся абсолютно несправедливыми и которые должны были бы возмутить справедливо мыслящего человека, если бы не существовало воздаяние за содеянное. Воздающая справедливость в космосе может осуществляться только в процессе многочисленных инкарнаций человека, устраняя мнимо несправедливые различия тем, что каждый на себе должен испытать все эти контрасты в целях накопления нужного ему опыта. Чаще всего эти противоположности, представляющие ущерб для отдельного человека, являются результатом космической необходимости. Бедность, однако, не является космическим ущербом, и причиняющие боль болезни не ведут к изживанию кармических долгов, но создают основополагающие предпосылки к полному преодолению материи. Только тогда, когда она становится нам отвратительной, и когда человек, свободный от желаний и страстей, может в несчастье и в величайшем горе чувствовать себя счастливым, он достигает одухотворенности. Объяснения по поводу различий между людьми, даваемые сегодня представителями христианских церквей, а также наукой и философией, не выдерживают даже поверхностной критики. Единственное разумное объяснение неравенства заключается в делах, желаниях, устремлениях и усилиях отдельных людей в процессе многочисленных инкарнаций. Устремленный приходит, естественно, быстрее к цели, чем тот, кто прожигает свою жизнь в азартных играх, спорте и развлечениях. С другой стороны, разнообразие должно быть. Ведь если бы интересы всех людей были бы одинаковы, жизнь была бы невозможна, и это привело бы к большим расстройствам в человеческом обществе. В конце концов, устремленность тоже разная у всех сограждан Земли. Одни ленивы, другие прилежны. Один приобрел в ходе своих многочисленных жизней многогранный опыт, познания и способности, другому напротив, нужно еще много учиться, чтобы хотя бы приближенно достичь способности объекта своего подражания. Гениям человечества также ничего не дается даром. Они сами развивают свои способности, проходя множество инкарнаций на Земле. Распространенное заблуждение состоит в том, что дети будто бы являются духовным продуктом своих родителей. Они являются только их физическим продуктом. Каждый ребенок принес из своих прежних воплощений свой собственный характер и способности. Поэтому нередко дети в одной и той же семье отличаются от остальных братьев и сестер, а также от родителей, не только талантами, но и свойствами характера. Если характер и способности ребенка совпадают с наклонностями родителей, это доказательство того, что владыки кармы, контролирующие воплощение в тонком мире, смогли подобрать перед зачатием подходящую пару родителей, которая предоставила благоприятные возможности, физические и биологические, для развития нового гражданина Земли. Во многих случаях дети и родители в духовном отношении являются родственниками из прошлых воплощений. Конечно, воспитание и окружение также оказывают сильное влияние на качество характера. Тем не менее, еще никогда не удавалось воспитать из двух по природе различных характеров, даже если они физически являются братьями или сестрами, совершенно одинаковых людей, ибо это лежит за пределами возможностей как родителей, так и воспитателей. Закон, воздающий справедливости. Кто отвергает повторное рождение, отрицает тем самым воздающую справедливость. Только повторное воскресение в теле способно воистину справедливым образом компенсировать различия и неравенства людей, вкупе со всеми связанными с ними несправедливостями жизни. В следующих жизнях роли будут меняться, пока каждый человек не сможет стать довольным и счастливым. Если бы ее не было, жизнь была бы совершенно лишена смысла. Не было бы никакого порядка, никакой гармонии, не было бы также надежды на счастье и радость. Но так как в глубинах человеческого сознания заложена вера в космическую справедливость, то именно закон перевоплощения является единственной надеждой на возмещение различий и неравенства между людьми. Только таким путем каждый может прийти к равным возможностям, способностям и к равному величию и красоте, которые со своей стороны безграничны. Каждый человек может достичь ступени развития, которой достигли Христос и учителя мудрости, многократно воплощаясь на других обитаемых мирах и на земле. Но ни один земной человек никогда не догонит этих сынов Бога, так как они также не стоят в своем развитии, но вечно устремляются вперед. Христианский мир лишил себя самой радостной надежды, исключив из своего вероисповедания учение перевоплощения. Тем самым он не только лишил жизнь смысла, но отказал также Богу и Вселенной в абсолютной справедливости. Неравенство людей, царствующее в мире, без веры в реинкарнацию, должно обязательно привести к недовольству и к ропоту по отношению к высшему руководству мироздания. Неудивительно поэтому, что многие люди стали атеистами, что они, не зная космических законов, обвиняют Бога и одновременно возмущаются несправедливостям судьбы. Только учение о перевоплощении способно пробудить радостную надежду на то, что когда-нибудь мы родимся в лучшем мире, в мире, который даст нам возможность ценой собственных усилий двигаться навстречу сияющему и беспредельному совершенству. Созерцая мириады звезд, сердце наше наполняется надеждой и твердой верой, что когда-то и мы станем сотворцами в гигантской и беспредельной вселенной. Одни полагают, что человек постоянно умирает, другие знают, что человек беспрестанно рождается,